Глава 7. Они встретились со свидетелем, риерганцем по имени сэр Вигхиниис Мухсав в посольстве Риергана. Как и другие представительства, это находилось вдали от поселения аборигенов. Как поняла Корт, им здесь нравилось, хотя их собственный мир не имел с этими местами ничего общего. Будучи расой, которая обожает путешествовать и вступать в контакт с самыми невообразимыми мыслящими существами, риерганцы обладали терпимостью и способностью воспринимать разные диковинки чужих планет. Мухцав, по словам Китобоя, возглавлял делегацию первого контакта, но сейчас его перевели на другую должность, и он постоянно находился в посольстве. Почему это произошло, объяснил сам. «Я осквернен», – проговорил Мухцав, и его печаль прорвалась даже сквозь знаменитую сдержанность риерганцев. Я видел акт зверства и до сих пор ощущаю грязь на своей коже. Я здесь занимаюсь рутиной, вместо того, чтобы выполнять работу, которой учился, потому что не знаю, смогу ли когда-нибудь почувствовать себя чистым. «Вы же ни в чем не виноваты», — сказал Китобой. Мухцав клонил голову на бок. Характерная риерганская поза, которая могла означать все, что угодно. Раздражение или привязанность, отвращение или дружелюбие. Вы действительно надеетесь, что ваши слова меня утешат? Если ужасное преступление совершено в ваше отсутствие, и вы не смогли его предотвратить, вы за него не отвечаете в душе? Неудивительно, что на протяжении всей вашей истории вы могли спокойно жить, не испытывая никаких угрызений совести, когда представители вашего народа совершали акты геноцида в других частях вашей планеты. Мы считаем такое отношение к реальности абсолютно неприемлемым. Впрочем, я полагаю, что многие из людей во имя сохранения рассудка сознательно развивают в себе способность не обращать внимания на чудовищные преступления. «Меня это преступление не оставило равнодушной, мистер Мухцав», – возразила Корт. Ее голос звучал очень сдержанно и очень напряженно. Риерганец издал звук, который мог означать, что он принял и одновременно не принял ее слова. «Наверное, сами вы уверены в том, что говорите правду, но вы – официальное лицо и привыкли демонстрировать личное участие. Это политика вашего народа. В действительности вы не испытываете истинного раскаяния. Но я тоже чувствую себя оскверненной. Я тоже чувствую грязь на своей коже. Мне тоже кажется, будто я никогда не стану снова чистой. Вы можете думать о нас все, что вам угодно, господин Мухцав, но преступление моего соотечественника не оставило меня равнодушным». Повисла долгая пауза. Риерганец и земная женщина смотрели друг на друга, словно в мутное зеркало, с трудом узнавая свои черты на гладкой поверхности. Китобой, оставшийся с границей их восприятия, переводил взгляд с одного лица на другое. Он успел уловить момент понимания, установившийся между ними, и, казалось, испытывал отчаяние от того, что сопереживание ему недоступно. Не выдержав, он нарушил молчание. «Поверьте, никто из нас не одобряет действий Сенберга, сэр. Мы все хотим, чтобы правосудие восторжествовало». Мухцав повернулся к нему, словно только сейчас вспомнил о его присутствии. «Да, правосудие». Он весь словно обмяк, как будто в данном случае это возможно. «Я сделаю все, чтобы правосудие восторжествовало», – заверила его Корт. «Не думал, что смогу вам поверить, Андреа Корт, но все же верю. Сейчас. Вы хотите знать, что я видел? Нет никакой необходимости. Ваши свидетельские показания записаны, а мы не сомневаемся в том, что преступление совершено. Сенберг ничего не отрицает. Единственное, что мне непонятно, это состав преступления». Наступила неловкая пауза. Спокойное, бесстрастное лицо риерганца, сплошная неподвижная маска, казалось, каким-то непостижимым образом четырежды поменяло выражение, прежде чем он нашел подходящие слова для ответа. «Вам прекрасно известно, что совершено убийство». «Известно», — не стала спорить Корт, лицо которой оставалось таким же бесстрастным, как и у Мухцава. «Я хочу знать, считаете ли вы, что в данном случае имело место еще и истязание?» Мухцав думал над ее вопросом целую вечность. «Интересный вопрос, Андреа Корт», — наконец произнес он. «Вы считаете его важным?» «Я просто собираю данные», — ответила Корт. «Хорошо». Мухцав снова вздернул голову. На сей раз Андреа без труда поняла, как он отнесся к ее словам. В его голосе прозвучала гордость специалиста, получившего возможность продемонстрировать свои знания. Жертвой стал катарканец. Жители данного мира не понимают, что такое истязание. Жертва не испытывала ни боли, ни страха. Она не имела ни малейшего представления о происходящем. Насилию подверглось существо, которое не понимало, что подвергается насилию. На части разорвали существо, не обладающее необходимым эмоциональным аппаратом, который дал бы ему знать, что его разорвали на части. Пострадало разумное мыслящее создание, даже не способное услышать смех своего палача. Смерть, когда она пришла, не стала ни благословением, ни неожиданностью. Если у катарканцев есть жизнь после смерти, возможно, они не замечают, в какой момент переходят из одного состояния в другое. Мукцаав замолчал и заговорил иным тоном. Если вы намерены утверждать, будто данные факты умаляют значимость преступления, ни в коем случае Корт знаком показал китобою, что им пора. Я просто пытаюсь определить, какие действия следует классифицировать как преступления, а какие нет. Лицо Мукцаава по-прежнему являло собой неподвижную маску. «Вы закончили?» «Я только начала», — ответила Корт.